Вечер еще не наступил, а Виссарион уже вел по болоту 4 группы по 20 человек. У каждой было свое задание, но прежде надо было совместными усилиями обеспечить переправу через болото Пагати остальных воинов специального отряда. Переправой было поручено ведать отцу Виссариону. Ему должен был помогать боярин Гордей Тетеря. Ему же предстояло возглавить воинов на время, пока сотник Меркурий будет заниматься устранением темника Шоны. Первую группу, задание которой было ликвидировать татарскую сторожу у болота, если таковая имеется, и удерживать переправу, возглавил сам Меркурий. На первом этапе ему должны были помочь остальные 3 группы, которые возглавили Кирилл, Аркадий и Терентий. Белозеров подсунулся к Соколикову, тихо спросил. «Кирюха, как бы нам на засаду не нарваться? На болоте нас как 2×2 всех положат». «Не дрейф. Виссарион сам в разведку ходил. Сказал, что вроде бы на этой тропе все чисто». Аркадий хмыкнул. «Вроде бы. Ты, Сокол, человек военный, сам знаешь, что такое точные разведданные». «Знаю и старику верю». «Доверяй, но проверяй. Эх, если бы нам сейчас сюда беспилотный, дистанционно пилотируемый летательный аппарат с видеокамерами наблюдения». «Еще спутники в космос запустить, да пару мигов. Мечтать Аркаше не вредно, но по причине отсутствия у нас квадрокоптеров и всяких там дронов-беспилотников, нам придется довериться чуйке Виссариона». А он сказал, что татарский сторожевой отряд находится у Гати. Виссарион не ошибся. Сторожа около болота была. Не менее 3 десятков татарских воинов расположились рядом с Гатью. Первым весть об их нахождении принес дым костров. Смоляне затаились, стали ждать. Напали, когда ночь опустилась на лес, и татары улеглись спать у костров. Бодрствовать, приглядывать за Гатью и охранять покой товарищей остались 3 татарских воина. Соколиков и Белозеров ждали. Аркадий нервничал, ведь утро приближалось с каждой секундой, а до предрассветного времени, на которое была назначена атака на стан противника, предстояло еще многое сделать. Но вот один из караульных встал, пошел в сторону от костра. Справить малую нужду он не успел. Нож Меркурия перерезал кочевнику горло. Теперь настала пора действовать Кириллу и Аркадию. Очки ночного видения давали им преимущество перед другими. Белозеров отдал Кириллу револьвер-наган с глушителем «Брамит», а сам вооружился луком, благо опыт владения этим оружием у него был. Аркадий наложил стрелу, медленно натянул тетиву, выстрелил. Каленая стрела угодила татарину в незащищенное горло. Выстрел из револьвера сразил второго. Татарин дернулся, уткнулся лицом в костер. Крик филина дал сигнал к началу атаки. Из ночной непроглядной тьмы к спящим татарам метнулись черные тени. Один из татар проснулся, медленно приподнялся, почуяв неладное, хотел крикнуть. Кирилл метнул нож. Патроны надо было экономить для главного боя. Татарин захрипел, повалился на свое место, чтобы продолжить сон. Теперь уже вечный. Спящих врагов резали молча. Ни один не успел оказать сопротивление. Только несколько коротких вскриков и тихих стонов раздалось у Гати, нарушая симфонию звуков ночного весеннего леса. Когда с отрядом татарских воинов, стороживших Гать, было покончено, Меркурий подозвал к себе командиров групп. «Перед рассветом мы станем переправлять людей через болото. Держу надежду, что когда все будут здесь, вы будете готовы». Сотник посмотрел на Соколикова. «Да поспешайте. Надобно успеть напасть на татар, покуда они спят. Я тоже медлить не буду. А потому, как только первая сотня будет здесь, поведу ее в стан вражий по подземному ходу. Вместо меня с остальными воинами боярин Гордей Ермолаевич останется. «Будем ждать, когда подашь знак. Дальше по уговору, а там как бог даст». Кирилл кивнул. «Все по плану, как и договаривались. Когда в небо поднимется красная звезда, начинайте». «Ну, с богом». Группы, ведомые Соколиковым, Белозеровым и Терентием, растворились в ночи. Шли окраины леса, соблюдая тишину. Дальше действовали по отработанной схеме. Вместе сняли караульных у обоза и осадных орудий. В повозках обнаружили провиант, награбленное татарами в русских городах и селениях добро и трофейное оружие. Аркадий тихо подозвал Кирилла. «Гляди, теперь будет чем вооружить пленных. Думаю, многие из них согласятся нам помочь». «Надеюсь». Один из воинов, пригнувшись, подбежал к командирам, полушепотом сообщил. «Там у камнемета 3 повозки. В них кувшинов множество. Жижа в них вонючая». Кирилл тронул Аркадия за локоть. «Пойдем посмотрим, что там за кувшины». Когда путешественники во времени оказались у одной из повозок, Аркадий приподнял кошму. Кирилл посветил фонариком. Тонкий луч выхватил аккуратно уложенные на сено глиняные и железные сферические сосуды, из горлышек которых торчали пеньковые и хлопковые промасленные шнуры. «Аркаша? Да это же гранаты!» «Точно. Про такие громовые бомбы я читал в исторической литературе. Монголы взяли их на вооружение у китайцев и использовали при взятии городов как зажигательные снаряды, а также в некоторых случаях в борьбе с живой силой противника. Я так полагаю, что вот эти маленькие глиняные кувшинчики, скорее всего, и являются пехотными гранатами. Зажег фитилек, бросил и бух. Надо раздать их нашим бойцам, каждому по одному сосуду, и провести краткий инструктаж по использованию и применению. А остальное надо цепочкой разложить от повозок к осадным орудиям и обозу. Приготовь взрывчатку, гранату и зови сюда бойцов. Устроим ребятам фейерверк». Когда все было готово, Соколиков похлопал Белозерова по плечу и протянул ему револьвер с глушителем. «Держи, возвращаю твою игрушку». «Ну, до встречи, физик. Действуй дальше сам. Мне пора освобождать пленных. Раньше не высовывайся, жди сигнала. Как увидишь красную ракету, поджигай шнур». «Понял». «Если понял, значит, мы с Терентием пошли. И смотри здесь, аккуратнее. Мне за тебя отчет держать перед отцом и сестрой». «Не переживай, старшина, все будет тип-топ, как в лучших домах Лондона и Парижа». Все шло по ранее разработанному плану. Группы Кирилла и Терентия действовали быстро и четко. Не прошло и получаса, а пастухи, табунщики и татарские воины, охранявшие скотину и часть лошадей, лежали мертвыми. Теперь оставалось ждать условного сигнала. Пока же угонять скот и лошадей было преждевременно, шум мог разбудить неприятельский лагерь. Группа Терентия затаилась в ожидании. Бойцы Соколикова тенями заскользили между домами деревеньки. Кирилл выглянул из-за угла. У дверей покосившейся избенки с узкими оконцами-щелями, притулившись к бревенчатой стене, дремал татарин. Кирилл, ступая как можно тише, приблизился, зажал ладонью рот воина, полоснул лезвием ножа по горлу. Струя горячей крови ударила в стену. Тело кочевника судорожно дернулось, обмякло. Кирилл осторожно положил его на крыльцо, убрал подпорку, открыл дверь. Луч фонаря зашарил по тесному помещению. Пленные, облаченные в грязные лохмотья, лежали и сидели на деревянном полу. Кирилл кашлянул, негромко сказал: «Вставайте, хватит бока отлеживать, пора и отчизне послужить. Воины среди вас есть?» Подслеповато щурясь и прикрываясь руками от света, пленники начали подниматься. Один из них отозвался хрипловатым голосом: «Есть и воин, а ты кто таков будешь?» «Я дружинник смоленского князя Всеволода Мстиславовича. Поторапливайтесь, пока татары не очухались. Вам еще вооружиться надо». В избу вошел один из смоленских воинов. «Весь полон освободили, что делать дальше?» «Срочно веди пленников к Аркадию, к обозу татарскому. Вооружай всех, кто пожелает, а мы тут немного задержимся». Когда смолянин увел пленных, Кирилл собрал остальных воинов, распорядился: «Приготовьте горшки огненные, будем дома поджигать». Достав из кобуры ракетницу, добавил: «Пора». Светлело. Вот-вот с небосвода должна была исчезнуть предвестница восхода солнца, утренняя звезда Венера, называемая на Руси Деницей и Зареницей. Как вдруг по лесу раскатился звук выстрела. В темно-серое небо взметнулась красная сигнальная ракета. Повисев несколько секунд в небе, она начала падать. В это время лес огласился тысячью воющих голосов русских воинов. Смоляне выли по приказу Меркурия. Сам же сотник к тому времени был рядом с избой, где поселился Шона. Его отряд по подземному ходу подобрался к лазу сожженной часовни. Обгорелые бревна скрыли лаз от глаз врагов. Воины Меркурия осторожно, без шума разобрали препону, стали ждать. Когда в небо взвелась красная ракета, сотник скомандовал: «С Богом, браты!» К немалому удивлению караульного татарского воина, у него на глазах из-под земли стали появляться вооруженные русские воины. Или это были злые лесные духи? Разобраться, кто это, и криком предупредить товарищей об опасности он не успел. Брошенный Меркурием нож впился ему в горло. Караульный рухнул у крыльца избы. Сотник перепрыгнул через убитого, пинком открыл дверь, ворвался в избу. За ним последовали его воины. Орудуя мечами и ножами, они накинулись на спящих татар. Спустя минуту все было кончено. Меркурий крикнул: «Огня!» Один из воинов выбежал из избы и вскоре вернулся с горящей головней. Сотник выхватил головню из его рук, осветил лица убитых. Темника Шона среди них не было. Меркурий с досады ударил рукоятью меча по бревенчатой стене. Он не знал, что Шона накануне перешел в юрту на другом конце стана. Сотник прислушался. Волчий вой, крики и звон мечей возвещали о начале битвы. Меркурий окинул взглядом своих воинов и устремился к дверям. «За мной! Потрудимся во имя Руси, матушки!» А битва набирала обороты. Татарские воины, ошарашенные, полусонные, с занемевшими от долгого лежания телами, вскакивали со своих мест, торопливо хватали оружие и надевали доспехи, готовились противостоять страшным лесным духам. Ведь только они могли издавать этот ужасающий вой. Но вместо духов на них напали русские воины. Рубили мечами и топорами, кололи копьями и рогатинами, били палицами и дубинами. Они не знали жалости и были подобны злобным духам. Зарево полыхающей деревеньки за татарским станом отражалось на искаженных яростью лицах, делая их еще ужаснее. Шона метался по лагерю, пытаясь собрать воинов воедино и ударить на противника. Но куда? Русские были повсюду. Наёны присылали гонцов со всех концов обширного стана. Со стороны Гати на них напирал большой отряд смолян. Он продвигался к центру стана. Мало того, русские воины появились у избы, где недавно он спасался от непогоды, но это было не все. Пленные русы освободились и теперь жгли деревню. Еще один отряд угнал скот и лошадей. Опасность грозила обозу и стенобитным орудием. Туда, к обозу, он послал своего сына Хулана. Имя Хулан означало «дикая лошадь». Шон отдал его сыну не зря. Нрав у него был, как у необъезженного жеребца. Не был он обделен умом и силой. В свои 18 он уже легко командовал 1000 воинов. Темник верил, если приведется, то сын отобьет обоз и придет ему на помощь. Сам Шона, отправив 500 воинов против освобожденных пленных в деревню, вместе с остальными воинами, которых сумел собрать возле себя, спешно устремился навстречу большому русскому отряду. Кирилл бросил взгляд в сторону вражеского лагеря. Оттуда надвигалась опасность. Около десятка всадников уже достигли горящих домов. За ними следовали безлошадные татары. Соколиков бросил гранату, дал очередь из автомата. Оружие злых духов вновь остановило татар. На время. «Уходим!» Громкий приказ командира заставил смолян быстро покинуть горящую деревню. Теперь надо было спешить на помощь группе Белозерова. Кирилла тревожило, что осадные орудия и обоз до сих пор не горели. Но тому была причина. Аркадий чиркнул зажигалкой и поднес пламя к промасленному шнуру. Секунда, и огонек поползет к сосуду с зажигательной смесью и... Нога в кожаном сапоге ударила по запястью Белозерова. Зажигалка вылетела из рук Аркадия. Следующий удар был нацелен в лицо, но Аркадий успел откатиться и встать на ноги. Перед ним стоял сухощавый, узкоглазый и узколицый человек в соломенной шляпе конической формы. Это был не татарин. Белозеров предположил, что, возможно, перед ним стоял один из китайцев, обслуживающих осадные орудия. Китаец ловко подпрыгнул, ударил ногой в защищенную бронежилетом грудь Аркадия. Удар был сильным. Белозерова качнуло назад, он споткнулся, повалился на спину. Китаец визгливо закричал, кинулся к противнику. Аркадий поджал ноги, а затем резко выбросил их навстречу китайцу. Подъемом стопы правой ноги он зацепил голеностоп противника, а подошвой левой ударил в колено. Китаец упал рядом. Аркадий, не теряя времени, набросился на противника. Два точных удара в лицо, и китаец оказался в глубоком нокауте. Однако свое подлое дело азиат совершить не успел. На крик сбегались татарские воины и прислуга, а его бойцы, подчиняясь приказу, стояли в стороне от обоза и орудий, в бездействии ожидая сигнала. Вместе с ними были и вооруженные наспех трофейным оружием теперь уже бывшие пленники, но сейчас их нельзя было использовать, ведь задача стояла в уничтожении обоза и осадных орудий. Аркадий схватил стоявший рядом на сошках ручной пулемет Дегтярева, нажал спусковой крючок. Очередь скосила несколько человек, но татары напирали. Некоторые из них были уже между повозок и у осадных орудий. Помощь пришла неожиданно. Рядом, справа, короткими очередями застрочил ППШ. Голос Соколикова приказал: «Аркаша, отходи!» Аркадий и Кирилл попятились, отстреливаясь от противника. Над головой Соколикова пролетело брошенное татарским воином копье. В защищенную бронежилетом грудь Белозерова ударила стрела. Положение ухудшалось с каждой секундой. Татар становилось все больше. Они были в 40 метрах от них, когда Кирилл крикнул: «Гранату! Дай гранату!» Аркадий перестал стрелять. Вынул из-под сумка гранату, отдал Соколикову. «Держи!» В ответ услышал «ложись», бросился на землю. Соколиков размахнулся, метнул гранату, упал рядом с ним. Раздался оглушающий взрыв. Теплая волна прошлась над ними. Кирилл хрипло скомандовал: «Подъем!» Они встали. Теперь огненная стена отделяла противников друг от друга. Горели повозки, горели деревянные осадные орудия, горели татарские воины. Многочисленные истошные крики и языки пламени взметнулись к небу. Три десятка татар, коих огненная стена отделила от своих, были истреблены бывшими пленными и бойцами групп Соколикова и Белозерова. Но сюрпризы для недругов еще не закончились. Аркадий потянул Кирилла за собой. «Пойдем, мы тут одну катапульту сохранили и несколько зажигательных снарядов. Хочу татарам подарочек послать». Соколиков согласно кивнул. «Готов поучаствовать». Вскоре около десятка огненосных кувшинов полетели в сторону татар, усиливая панику во вражеском стане. Уничтожив катапульту, Кирилл и Аркадий собрали своих воинов и стали уводить их подальше от огня. Доставленная задача была выполнена в полной мере. Пленные русичи освобождены и вооружены. Обозные повозки и осадные орудия сожжены. Силы противника раздроблены, а главное, отвлечены от направления основного удара. Теперь пришла пора идти на помощь отряду Меркурия. Хулан Сыншоны защитить обоз и осадные орудия не успел. Пламя сожрало метательные машины и повозки, в том числе и награбленное отцом добро. Оно посеяло беспорядок в Тумени и не дало отомстить дерзким урусутам, совершившим нападение и поджог. Стена пламени преградила путь воинам Хулана. Даже ветер был против татар и дул в сторону стана. Густые черные клубы дыма накатывались на войско, внося сумятицу и разлад. Положение татар было незавидным. Туменьшоны оказался запертым на небольшом участке суши. Смерть ждала отовсюду. С одной стороны бушевал огонь. Он протянулся от болота через деревню к орудиям и обозу. С другой была топь. С третьей стороны упорно наседали русские воины, ведомые лесными духами. Туда-то на помощь отцу направил своего коня Хулан. Раздавая направо и налево удары плеткой, он, увлекая за собой свой отряд, стал пробиваться назад, сквозь дым и толпу снующих в панике воинов, обозников и орудийной прислуги. Он спешил. Сейчас дорога была каждая минута. Кирилл Соколиков и Аркадий Белозеров с бойцами своих групп, с освобожденными и вооруженными пленными и примкнувшими к ним воинами Терентия, уже спешили на помощь сотнику Меркурию. Бойцы диверсионной группы Терентия тоже выполнили порученное им задание. Скот и лошади были угнаны и рассеяны в лесу. Терентий с довольством доложил. «Теперь татары долго животину свою искать будут. Погнали так, что хвосты завернулись, да и грохот и огонь, который вы устроили, страха прибавил. Если собирать и начнут, то много не досчитаются. Изрядно в болотах утопнет, да волками съедено будет». Они появились рядом с основным местом битвы, когда главный отряд под командованием боярина Гордея соединился с воинами Меркурия. Он-то и возглавил объединенное войско смолян. Возглавить возглавил, да не заметил, что отряд из 200 татарских всадников смял левый фланг дружины и устремился к Гати, в тыл русскому воинству. Прорыв неприятеля не ускользнул от взгляда Соколикова. Он подозвал Белозерова и Терентия. «Берите своих бойцов, сотню пленных, и бегите к Гати. Похоже, что татары решили отрезать нам путь к отступлению. Если они бросят в прорыв дополнительные силы, то смогут нас окружить и прижать к болоту. Тогда нам точно трындец будет. Действуйте, а я с остальными бойцами попробую прикрыть фланг». Аркадий Белозеров, Терентий и вверенные им воины поспешили к Гати. Успели вовремя. Татары почти достигли переправы через болото, когда заговорил ручной пулемет Дегтярева. Всадники валились один за другим между деревьями и кустами. Казалось, что атака воинов Шоны вот-вот захлебнется, но неожиданно пулеметная очередь прервалась. Аркадий посмотрел на пустой диск, огорченно произнес: «Все, приехали, финита ля комедия, концерт окончен, патроны кончились». Однако опускать руки Белозеров не собирался. В его арсенале оставались револьвер с 6 патронами, одна граната со слезоточивым газом, одна светошумовая, лук со стрелами и японский меч катана. Аркадий положил пулемет на землю. Вынул из-за спины меч с намерением повести воинов в контратаку, но сзади раздались крики. Белозеров обернулся. Не менее дюжины спешенных татарских воинов сумели зайти им в тыл. Теперь отряд оказался между двух огней. Помощь пришла неожиданно в лице священника Виссариона. Старец провел через болото последний десяток смоленских ратников, в то же время, когда татары собрались напасть с тыла на отряд Аркадия и Терентия. К удивлению Белозерова, отец Виссарион первым бросился на врага. Несмотря на преклонный возраст, прыти и воинского умения в нем оказалось предостаточно. Уворачиваясь от ударов и ловко орудуя своим посохом, используя приемы, схожие с японским боевым искусством бадзюцу, английским йоменри и китайским гуньшу, уже известными Аркадию, он валил на землю одного противника за другим. Белозеров успел заметить, как священник легко расправился с 3 татарскими воинами, напавшими на него одновременно. Первый из нападавших попытался проткнуть его живот саблей, однако отец Виссарион парировал удар посохом, опуская передний и поднимая его задний конец, а затем резко ткнул противника в лицо. Продолжая движение, он увел другой конец посоха к земле и подсек правую ногу следующего татарина. Избегая боевой татарской дубины, Виссарион плавно присел и ударил третьего противника в незащищенный доспехом пах. Больше времени, чтобы любоваться мастерством священника, у Аркадия не было. Теперь, когда за тыл можно было не беспокоиться, первостепенной задачей стало отражение атаки конного отряда татар. Белозеров махнул катаной и с криком «Вперед, за мной, за родину, за Русь!» устремился на противников. Вторя ему, за ним последовали Терентий и остальные бойцы отряда. Противники сошлись в кровавой сече. В густом лесу, среди множества древесных стволов, шансы пеших русских воинов и татарских всадников уравнялись. Смоленские воины при атаке всадников укрывались за деревьями, а потом неожиданно напали. Аркадий поступил подобным образом. Доспешный татарин с саблей в руке бросил низкорослого коня на него. К удивлению степняка, Белозеров вложил меч в ножны. Татарин хищно ощерился. Возможность расправиться с безоружным противником его обрадовала, но радость была непродолжительной и преждевременной. Когда всадник был совсем рядом, Аркадий шагнул на ствол дерева, подпрыгнул, ухватился руками за ветку, поджал ноги и выбросил их при появлении татарина. Сделать подобное действие, имея на себе достаточно весомую экипировку и вооружение, было нелегко, но Белозерову уже приходилось прибегать к подобному упражнению во время занятий паркуром. Это ему помогло. Мощный удар в грудь сбил степняка с лошади, который не преминул завладеть Белозеров. Терентию тоже удалось захватить лошадь. Молодой татарин в лисьей шапке попытался проткнуть его копьем, но Терентий уклонился, ухватил древко, дернул копье на себя. Татарин свалился на бок, но на лошади удержаться сумел. Этим неудобным положением противника немедля воспользовался Терентий. Запрыгнув на круп лошади, он сбросил всадника. Конные Аркадий и Терентий бросились на врага, увлекая за собой остальных. Яростная атака русских воинов заставила татарских всадников ретироваться. Оставив отцу Виссариону два десятка воинов для охраны Гати и ручной пулемет Дегтярева на сохранение, Аркадий и Терентий поспешили на помощь Меркурию. Битва была в самом разгаре. Смоляне во главе с Меркурием рвались к центру стана, где, по предположению сотника, могла находиться юрта темника Шоны. Затея ликвидировать Шону, тайно пробравшись в стан противника и обезглавить неприятельское войско, не удалась. Теперь Меркурий придерживался общего плана, но от цели не отказался. Сотник выискивал глазами своего ненавистника. Пробиваясь к юрте темника, он, искусно орудуя мечом, зарубил пятерых татар. Шестой попытался срубить ему голову. Сотник отбил татарскую саблю и нанес несколько ударов по защищенному кожаным доспехам плечу противника. Рука татарина безвольно повисла. Мощный удар мечом в грудь довершил дело. Меркурий посмотрел вперед. В 25 шагах от него, над головами сражающихся воинов, возвышалось зеленое бунчужное знамя с изображением волка. Под ним на гнедом коне восседал Самшона. Сабля темника была обогрена кровью семерых русских воинов, но ему нужна была кровь лишь одного человека — смоленского сотника Меркурия. Шона не поверил своим глазам и ушам, когда услышал крик Шона и отыскал глазами того, кто выкрикивал его имя. Это был Меркурий. Урусут вызывал его на бой. Шона осклабился. Ягненок сам пришел к волку, и ему не будет пощады. Шона выкрикнул приказ. Протяжный звук боевого рога возвестил о временном прекращении битвы. Около 2000 воинов, которых Шоне удалось собрать около себя, несмотря на неразбериху в войске, остановились. Опустили по сигналу оружие и смоляне. Противники неохотно разошлись, оставляя между собой полосу свободного места шириной не более 10 метров и множество трупов. Первым на середину освобожденного для поединка места вышел Меркурий. В правой руке он держал меч, в левой — миндалевидный щит. Голову сотника защищал островерхий шлем с наносником, а тело — кольчуга с металлическими наплечниками. Из-за голенища кожаного коричневого сапога торчала рукоять ножа за сапожника. Шона выехал на защищенном доспехом коне. Он был вооружен саблей, а защитой ему служили круглый щит, кожаный доспех с металлическими бляшками и шлем, украшенный конским хвостом. Темник, уверенный в своем превосходстве над противником, слез с коня. Победа должна была достаться в честной борьбе, и ему, одному из лучших воинов хана Батыя, не нужны были преимущества. Хотя они были. Шона был крупнее и на голову выше сотника. Его руки были длиннее, что давало ему определенные бонусы, но бывалые воины знали. Опыт и умения в таких поединках важнее. Да и Меркурий помнил, что, несмотря на преимущество Шона, ему удалось одолеть его в борьбе. Надеялся, что так случится и в этот раз. Поединщики шагнули навстречу друг к другу, молча. Ни тот, ни другой не знали языка соперника, но их взгляды, которыми они обменялись, сказали многое. Темник ударил первым. Меркурий принял удар на клинок, сделал шаг в сторону, увел меч вниз. Сабля Шона по инерции последовала к земле. Этим не замедлил воспользоваться Меркурий. Сотник нанес колющий удар в бок противника, но темник успел среагировать. Остриё меча клюнуло броню, не причинив вреда татарину. Ярость ударила Шоне в голову. Мощные удары последовали один за другим. Меркурий отступал, но успешно уклонялся и отражал удары сабли щитом. Шона понял, что он сильнее, но противник ловчее и быстрее. Понял это и Меркурий. Улучив момент, он сблизился, рубанул сам. Удар пришелся на шлем темника. Это еще больше разозлило Шону. Темник с силой оттолкнул сотника щитом. Меркурий попятился, споткнулся о труп павшего воина, упал на спину. Огромная, обутая в остроносый кожаный сапог ступня темника придавила руку с мечом к земле. Шона хищно улыбнулся, занес клинок для удара. Меркурий отпустил рукоять меча. Что было сил, рванул руку из-под подошвы и быстро откатился в сторону. Смертоносное железо татарской сабли пронзило землю. Сотник вскочил на ноги. Теперь из оружия у него оставался только засапожный нож. Выхватив нож из-за голенища, он метнул его в противника. Шона прикрылся щитом. Заминка темника дала Меркурию время отыскать оружие. В двух шагах от него лежал русский воин с топором в руке. Сотник кинулся к оружию. Едва он успел схватить топор, как Шона вновь обрушился на него. Мощные удары сокрушали щит Меркурия. Шона, желая поскорее покончить с недругом, вкладывал в каждый удар всю свою силу и злобу. Очередным ударом он разрубил обрамленный железом край и вогнал клинок в деревянное, оббитое кожей полотно щита на добрую дюжину сантиметров. Меркурий резко повернулся, отводя щит в сторону и вниз. Клинок хрустнул. В руках Шона осталась рукоять сабли с обрубком у основания. Противники поменялись местами. Теперь темник стоял перед Меркурием, имея из оружия только нож. Сотник использовать преимущество не стал. Сбросил с руки теперь уже бесполезный щит. Кивнул противнику на копье убитого татарского воина, лежавшее от него в двух шагах. Шона подошел к убитому, не отрывая глаз от Меркурия, медленно наклонился, взял в руки копье. Поединщики сошлись снова. Шона ударил копьем в голову сотника. От могучего удара шлем слетел с головы Меркурия. Теперь голову сотника защищал только кожаный подшлемник. Шона повторил удар в голову, однако Меркурий отбил наконечник копья топором и, ухватив топорище двумя руками, ударил сам. Шона прикрылся щитом, намереваясь ответить, но смолянин бил так быстро и сильно, что темнику пришлось защищаться и отступать. Сокрушительные удары боевого топора превратили щит в бесполезный предмет. Шона поспешил от него избавиться. Схватив копье двумя руками, он сделал обманное движение, направляя острие в грудь недруга, но резко его опустив, ткнул в правую ногу. Острие распороло штанину и кожу выше колена. Кровь окрасила материю. Рана была несерьезная, но Меркурий сделал вид, что испытывает боль. Прихрамывая, он отступил. Шона двинулся следом. Желая обездвижить противника, он ударил копьем в его левую ногу. На этот раз Меркурий предугадал его действия. Копье вместо горячей человеческой плоти воткнулось в холодную землю. Сотник прыгнул обеими ногами на древко копья и одновременно рубанул топором. Лезвие разрубило доспех, сломало ключицу. Рука Шоны отпустила копье. Меркурий нанес второй удар, сокрушая грудную клетку татарского богатыря. Третий удар обухом по голове довершил дело. Темник глыбой рухнул на обогренную кровью землю. Со стороны смоленского воинства раздались восторженные крики, однако радость смолян была преждевременной.